Она поняла в эту минуту возможность всего, вплоть до тюрьмы и допыток в застенке. «Вы своевременно узнаете это, а теперь я обязан только дать вам доказательства того, что я действую не по личному произволу. В этом убедят вас эти господа», и офицер указал рукою на сопровождавших его лиц и, слегка отступив, дал им место. Один из них, тот, который был постарше, подошел и громким и ровным голосом, как читают акафист, прочитал решение тайной канцелярии о немедленной высылке швейцарской подданной, в официальном документе так и стояло «подданной», за пределы России с воспрещением когда-либо вновь возвратиться на русскую территорию. Адыркас выслушала свой приговор спокойно и почти хладнокровно. Она хорошо понимала, что могло быть и несравненно хуже. «Хорошо, я покоряюсь воле государыни-императрицы и принимаю эту награду за труды, понесенные мною на службе Ее Величества», — гордо заявила она. «Сколько времени мне дано будет на нужные сборы и приготовления?» «Четверть часа», — вынимая из кармана большую серебряную луковину, ответил за офицера старший из приказных, окончательно вошедший в роль распорядителя. «Как только четверть часа? Но это невозможно!» «Сопротивление монаршей воли ни к чему хорошему не приведет вас», — хладнокровно заметил ей приказный. «Вы все равно будете силой взяты и посажены в повозку». «Но мне дадут, наконец, возможность проститься с моей воспитанницей. Столько лет, проведенных ею на моем попечении, дают мне право...» «В приказе, врученном нам из тайной канцелярии, ни о чем подобном не упоминается. Напротив, там сказано, чтобы с минуты объявления вам приговора вы ни с кем не имели ни малейшего сообщения. Но я должна собраться. Вы захватите с собой только самое необходимое. Все остальное будет переслано полномочному резиденту Швейцарского союза для передачи вам». «Будьте совершенно спокойны, все будет в полной сохранности. Но это насилие. Я обращусь к защите своего правительства. Вы свободны делать все, что вам угодно, но я обязан исполнить возложенное на меня поручение», произнес офицер голосом, не терпевшим возражения. «Эти господа объяснили вам, по чьему решению состоялось распоряжение относительно вашей высылки из пределов России. На подлинной бумаге стоит личная подпись государыни, императрицы, и не нам с вами, конечно, обсуждать большую или меньшую справедливость поразившего вас приговора. Жаловаться вы можете кому и когда вам будет угодно, но в настоящую минуту я прошу вас и требую, чтобы вы, не теряя напрасно времени, немедленно следовали за мной, не пытаясь не только с кем-либо прощаться, но и оповещать кого бы то ни было о вашем отъезде». «Все те, кому нужно будет узнать подробности этого дела, будут своевременно извещены о нем. Прошу вас собираться». Тон речи офицера был так тверд, он говорил с таким апломбом и такой уверенностью, что никакое сопротивление не было возможно. Адыркас сразу же поняла это, но все же спросила. «Однако могу я узнать, по крайней мере, куда меня везут?» «Я уже сказал вам, что вы узнаете это своевременно, но я не нахожу ничего противозаконного в том, чтобы еще прямее и положительнее ответить на ваш вопрос. Вы будете отвезены за границу, и там сданы лицу, которое будет выслано вам навстречу для передачи вас вашему правительству. Как, прямо сейчас за границу?» «Да, без малейшего промедления. Мне дан на этот счет строжайший приказ». «Но я могу, по крайней мере, взять с собой свою горничную. Не могу же я совершать такое дальнее путешествие совершенно одна. Мне нужна также и мужская прислуга. Нужно заботиться о почтовых экипажах, о лошадях. Все распоряжения в этом смысле будут сделаны помимо вас. Все уже заказано и приготовлено, но с собой взять вы никого не можете. Да, этого вам и не нужно. До пределов Петербургской губернии я буду сопровождать вас лично при дежурстве двух капралов». «Дальше вы проследуете уже без офицера с тремя отряженными для этого капралами». Из груди старой швейцарки при этих словах вырвался стон негодования. «Как? Я одна с солдатами? Какое поругание? И за что все это? За что? Ни в какие объяснения входить с вами я не уполномочен и с вашим делом вовсе не знаком», — твердым голосом ответил офицер. «Я ручаюсь вам за то, что в пути вы не подвергнетесь никаким неприятностям со стороны нашего конвоя». «На этот случай мною лично будет дано строгое приказание тем, кому я буду сдавать вас, а теперь пожалуйте». Четверть часа, данные вам, господами членами тайной канцелярии, истекли в ненужных переговорах, и я более ждать не могу. «Пожалуйте». И он повелительным жестом указал Адыркас на дверь. Эта угроза подействовала сильнее всего остального, и ровно 5 минут спустя Адыркас, бледная как полотно, но наружно спокойная, выходила вместе с конвоировавшими ее лицами из ворот летнего дворца с небольшим дорожным мешком в руках и довольно объемистой деревянной шкатулкой, которую нес за ней один из сопровождавших ее капралов.